Глава 11. Ярослав. Я не ответил. Смотрел молча, пытаясь понять, что он за человек такой и куда смотрит мама. Ведь тип неприятный, видно сразу. Нине очень не повезло с папашкой. В очередной раз порадовался, что я тут временно. Отец Нины решил, что больше не имеет смысла беседовать со мной, и ушел наверх вслед за мамой, даже не попрощавшись со мной. Больно надо, конечно, но как-то это... некрасиво и неуважительно. Я встал и растерянно посмотрел ему вслед. «Мне даже никто не покажет комнату?» «Очень гостеприимно». Вздохнул и устало провел рукой по лицу. «Когда же эта чертова черная полоса кончится уже? Моя жизнь больше не зебра с черно белыми полосками, а пантера, вечно черная. Самому, что ли, идти в любую понравившуюся спальню?» Однако через несколько минут спустилась мама. «Сынок, пойдем. Я покажу тебе твою комнату». Но спасибо, что вспомнила о своем сыне, мама. Я подхватил сумку с пола и пошел следом за ней. Она провела меня в самый конец коридора и открыла одну из одинаковых дверей. «Ну вот, эта спальня подальше от остальных, чтобы никто никому не помешал. Проходи, Ярик». Я вошел и огляделся. Как дорогой номер пафосного отеля. Даже страшно садиться на это белоснежное покрывало, что накрывала большую двуспальную кровать. Да уж, красиво, но бездушно, что ли. «Тебе не нравится, милый?» — спросила мама, видимо, увидев кислое выражение моего лица. «Хочешь, подберем другую?» «Да нет, ма», — покачал я головой. «Все нормально, нормальная комната». На самом деле я считаю, что они все здесь одинаковые, сомневаюсь, что какая-то из них будет лучше. Все одинаковые, красиво чужие. «Мне, в принципе, не нравится этот дом, и какую спальню ни выбери, я все равно буду чувствовать себя здесь лишним». «Просто у тебя такое лицо!» — вгляделась она в меня. «Это из-за того, что произошло?» «И это тоже. У меня проблемы, мам». «Я вижу по синякам. Просто не стала при Гене все это выяснять. Но сейчас спрашиваю, с кем ты опять подрался?» Я молчал в ответ, не зная даже, с чего начать. Всего, конечно, я не расскажу, например, о Жанне. «Так, рассказывай все как есть». Она усадила меня на кровать и села рядом. «Я разбил чужую машину, очень дорогую». Вздохнул я и решил с ней поделиться. Все равно это когда-то вскроется, и ничего криминального я не сделал, чего нельзя было бы поведать матери. «Боже, Яр!» Прижала мама ладонь к губам. «Как же так вышло? Ты же опытный водитель, ты с юности занимаешься машинами». Деталь, которую я заказал в магазине и установил ее в авто, оказалась бракованной. Машина потеряла управление, съехала на обочину и врезалась в дерево. Восстановить ее не получится, хозяин автомобиля требует денег. «А чья была машина?» — уточнила она, поохав еще какое-то время. «Алекса». «Это он тебя так?» — повела она пальцем по свежей ссадине. «Блин, ма!» — убрал я ее руку от себя. «Ну больно же, что ты делаешь?» «Да, он. Мы поссорились сильно. Он хочет возмещения ущерба, а денег у меня нет. И работать вместе мы не будем больше, я лишился той подработки. Теперь мне нужно искать что-то еще». Она задумалась на какое-то время, потом заговорила осторожно. «Ты знаешь, я могла бы помочь. Отдавать тебе свою зарплату, оставляя себе лишь на карманные расходы. Гена теперь мне помогает, а я тебе». «Ну уж нет, мама», — твердо отказался я. «Помощь от твоего мужчины не приму. Ты вообще уверена в нем? Какой-то он странный, неприятный тип». Мама обиженно посмотрела на меня. Вот блин, зачем только завел этот разговор? Он ей, очевидно, нравится, и моей позиции она не разделяет. «Ярик, пожалуйста, не говори так о моем будущем муже, он хороший. Ты просто плохо его знаешь». «Мам, как бы ты ни ошиблась», — сказал я негромко. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, все больше раздражаясь. «Господи, я ее не узнаю. Что с ней сделал этот мужик? Заколдовал, что ли?» «А ты не видишь?» «Нет. Скажи, чем он тебе не нравится?» «Он тобой помыкает», — развел я руками. «Ты всегда такая сильная у меня была, а теперь носишь ему виски, будто прислуга. Мне это не нравится». «А что здесь такого?» – вспыхнула она. «Мне приятно поухаживать за своим мужчиной. Меня все устраивает, ясно?» «Ясно», – ответил я и решил прекратить бесполезный спор. Говорить влюбленной женщине что-то плохое о предмете ее чувств бессмысленно. Она встанет на его сторону. Жаловаться, что ее гена мне сейчас внизу откровенно угрожал наедине, я не стану. Я не мамин сын, которого обидели и который бежит сразу жаловаться мамочке, держась за подол ее платья. И к тому же, судя по ее поведению, она мне просто не поверит. Отлично, просто супер. Разбил чужую машину, должен дохриллион денег, мама сошла с ума и влюбилась в сноба, я вынужден жить в доме этого самого сноба по его правилам. Моей сводной сестрой стала заучка Нинка, ботанка и богатая сучка. Нина раздражает меня даже издалека, и я не понимаю, как мы будем существовать на одной площади. Я должен возить Нину в университет, где меня и так все засмеют от такого родства. Ну, жизнь, где ты еще надо мной не поиздевалась? Давай, жги, хуже уже не будет. На новом месте спал плохо. Не мой это дом, мне здесь не рады. Я не понимаю вообще, что забыл в этом бездушном отеле. Если бы не моя безвыходная ситуация, ни минуты бы тут не остался больше. Водные процедуры немного привели меня в тонус. Как бы ни было непросто, разобраться со всем этим и пережить этот период все равно придется. Поэтому надо поднять нос и идти вперед. Если я опущу руки, легче от этого точно не станет, и проблемы не рассосутся сами собой, скорее накопятся как снежный ком. Спустился вниз, чтобы выпить кофе на завтрак. Надеюсь, хоть что-то привычное из прошлой жизни осталось, и я найду кофе в этом доме. Кофе нашел в кофемашине, а в придачу нашел Нину, которая завтракала шоколадными шариками с молоком. Как мило, она сладкоежка, как маленький ребенок. «Доброе утро», — сказал ей я, и она временно перестала жевать. Волосы уже собраны в привычную косу, одета она опять в любимые мной вещи — длинный джинсовый сарафан и водолазку. Чертыхнулся про себя. Уже представил, как все будут ржать, когда это чудо вылезет из одной со мной машины. Позорище. «Доброе. Хотя оно перестало быть таковым с некоторых пор», — ответила она и снова принялась хрумкать шариками. Намекает на мой приезд, змея такая. «Я тебя сейчас еще больше обрадую, хочешь?» — спросил я, забирая чашку с готовым кофе из раздачи кофемашины. В немом вопросе Нина подняла на меня свои голубые глаза. «На учебу ты будешь ездить со мной». Ложка с грохотом упала на стол. Голубые глаза продолжили меня сверлить, словно это моя идея. «Я тоже не в восторге, поверь. Но твой отец решил сделать меня твоим личным водилой, так что... Давай, быстрее запихивай в себя свои козьи шарики и поехали. Шевели колготками, потому что я опаздывать из-за тебя не собираюсь». «Я никогда не опаздываю», — пробормотала в ответ Нина и, хмурясь, ушла за рюкзаком. Кто бы сомневался, заучка. Ехали молча почти всю дорогу. Я сосредоточенно следил за управлением авто. Лишние проблемы еще и с джипом отца Нины мне не нужны. Да и с ней беседы вести совершенно неинтересно. Чувствовал, что новоиспеченная сводная сестра поглядывает на меня из-под ресниц. «Если ты что-то хочешь мне сказать, то не томи уже», — обратился я к ней. «Нервируешь». Нина помялась какое-то время, потом робко начала разговор. «Я думала вчера весь вечер и решила, что мы, раз уж вынуждены существовать на одной территории, то... могли бы попробовать хотя бы сделать вид, что можем нормально общаться». «Нет, вы слышали это? Гениально!» Усмехнулся даже. «Ты пришла учиться в мой универ. Твой отец теперь контролирует нас обоих. Я обязан тебя возить на учебу, и после этого ты думаешь, что мы сможем нормально общаться? А ничего нигде у тебя не треснет? Знаешь, я тоже не рада этому браку наших родителей. И не я просила меня возить», — вспыхнула Нина. «Останови, я выйду. Да еду сама». «Ну, сейчас прямо», — сжал я руль крепче. «Чтобы потом твой папочка мне весь мозг склевал? Нет уж, сиди молча, сестренка, и не вздумай меня бесить. Мы с тобой теперь в одной лодке. Терпи». На парковке университета высадил Нину и поставил на сигнализацию авто. «Дай мне свой номер», — достал я смартфон и приготовился записывать. Нина с подозрением посмотрела на меня. «Что?» — поднял я брови вверх. «Как я тебя найду после занятий? Не беспокойся, СМС тебе писать не стану». Она назвала цифры, которые я вбил в телефонную книгу и сохранил как контакт «заучка». «Всё, как закончатся пары, созвонимся». даже не попрощался, развернулся к ней спиной и пошел в сторону входа. Почти у самого крыльца уже собралась наша привычная банда. Они с любопытством смотрели на меня. Свежие сплетни о том, что заучка Нина теперь моя сводная сестра и что мы живем в одном доме, уже достигли ушей студентов и однокурсников. «Привет!» – протянул свою широкую ладонь Дэн. «Здорово!» – пожал я ее в ответ. Далее последовала череда девчачьих поцелуев. В компании был и Алекс. Только бывший друг меня игнорировал. Кинул лишь короткий взгляд, на приветствие не ответил. Отвернулся и беседовал с другими, словно меня здесь и не было. Я понимаю, что это совершенно логичное и справедливое поведение после случившегося, но все равно сердце неприятно кольнуло. Непривычно чувствовать лед и холод от человека, который раньше тебе был близок, да и сейчас не чужой. Но я виноват сам, этого не отрицаю. И бойкот от Алекса мною заслужен. «Что-то еще произошло между вами?» – негромко поинтересовался Денис. «То были не разлей вода, а теперь даже не здороваетесь. Из-за машины, что ли?» «Да, Дэн», – кивнул я, не вдаваясь в подробности. «Это слишком личные вещи, чтобы я их обсуждал еще с кем-то». Мимо нас гордо прошествовала Нина. Народ даже затих на время, провожая ее взглядами в спину. «А правда, что она теперь твоя сестра, Яр?» – спросил, давясь смехом, один из парней, и все остальные тоже загоготали. Стало неприятно. Нахмурился и будто посмотрел иначе, под другим углом, на свою собственную компанию. И что тут смешного? Не я же себе выбрал сестру. Наши родители нас не спрашивали, хотим ли мы породниться, а просто решили быть вместе. Вспомнили слова Нины, что у меня друзья не самые умные. «Да, и что?» – просил я с вызовом, и смех утих. «И ты типа с ней живешь в одном доме, с этой замухрышкой?» «Да, живу. Моя мать выходит замуж за ее отца, и дальше что?» «А она не заставит тебя носить такие же убогие шмотки, как на ней самой? А почему ты ее возишь? Ты что, у нее на побегушках теперь, типа как прислуга?» Посыпались снова вопросы и смешки. Ее отец попросил возить. Все, закрыли тему. Мне самому это все не прикольно. Пойдемте, кивнул я головой на высокие двери. Скоро пара начнется. Весь день, так или иначе, я слышал в свой адрес колючие подколки по поводу Нины. Несколько раз жутко хотелось послать их куда подальше, но я не собираюсь терять всех друзей из-за заучки. Потерплю немного. Злиться и орать на них бестолку. Только еще больше разодорятся от этого. В таких случаях самая верная стратегия – игнор и отсутствие реакции. Скоро им просто надоест эта тема, и все остроумные шутки по поводу меня и Нины закончатся. Набирал телефон сводной сестры уже в третий раз. Пары кончились, пора ехать домой, но она упорно не брала трубку. Я начинал раздражаться. Где теперь ее искать? Почему я вообще должен ее искать? Послонялся по коридору и увидел на доске с расписанием информацию о режиме работы университетской библиотеки. Меня осенило. Библиотека. Заучка же любит торчать среди книг. Наверняка я и сейчас ее там найду. «Ну и какого черта ты трубку не берешь?» Прошипел я возле ее головы, и она подпрыгнула. Голубые глаза посмотрели на меня. «Ой, а ты звонил, да?» «Раз говорю, что ты трубку не брала, значит, звонил». Изогнул я одну бровь. «Не тупи, Нина. Так какого черта я тебя должен искать по всему универу?» «Прости, я забыла поставить вибрацию на телефоне и совсем звук отключила. Это же библиотека». «Так, неважно уже. Очень рад, что все же нашел тебя. Это столь трогательная встреча, что хоть на телевидении звони и снимай выпуск о том, как мы нашли друг друга. Поехали домой». Она закусила губу и осталась сидеть на месте. «Чего ты?» – спросил я. «Вот еще уговори ее поехать, бесит, заучка». «Не все переписала? Возьми с собой домой книгу». «Нет», – покачала она головой. «Дело не в книге, я не хочу домой». Внимательно посмотрел на нее. «Чё? С чего бы? Папаша прессует постоянно и её?» «Ну, этого следовало ожидать. Только не жить же теперь в библиотеке нам обоим из-за семейных передряг Нины. Мне и своих хватает». «С отцом поссорилась?» «Ну, не переживай, помиритесь еще». «Действительно, кому я это говорю?» Вдруг начала она злиться. «Тебе же проблемы других до лампочки». «А тебе?» Поехали, Нин, я жрать хочу и в душ. Нина кинула на меня еще один печальный взгляд, от которого я чуть не расплакался и потянул ее за локоть, вытаскивая из-за стола. Неужели она так боится собственного отца, что готова сидеть допоздна в библиотеке?